Создание человека. Если вспомнить историю Земли, то цивилизации на ней появлялись и исчезали, и каждая из них имела форму человека, отличного по энергетическому построению от представителей других цивилизаций. Человеческая форма, как заявили высшие, не является продуктом эволюции земных форм. Она явилась результатом творческих изысканий Бога и его сотрудников, высших творцов. Не сразу пришли к современной форме, в которой человек известен нам в настоящее время. Были долгие годы поиска, проб, экспериментов, ошибок. Невозможно создать совершенную форму сразу. Только поиск позволяет приблизиться к желаемому результату. Форма человекоподобного существа была выбрана нашим Богом в соответствии с его замыслами. За образец он принял форму человекоподобного существа высоко развитой материальной цивилизации, находящейся под управлением иерарха физической материи. Наш Бог управляет энергетическими мирами и четырьмя физическими вселенными. Иерарх, управляющий иерархией материальных миров, не находится в подчинении нашего Бога и ведет свою линию развития материи. Человекоподобные существа, инопланетяне, были созданы под его руководством. Материя в данных формах достигла высокого уровня совершенства, позволяющего им, формам, существовать в высокопотенциальных мирах длительные сроки и трансформироваться в другие формы по своему желанию. Конечно, человек мог бы существовать на Земле в любой другой форме. Внешняя оболочка для его развития не имела значения, так как любая форма могла быть законструировано на требуемые высшим функции. Но Бог выбрал именно эту форму человекоподобного существа, связывая с ней свои определенные замыслы. Так как Бог и его миры относятся к энергетическим планам существования, то есть к духовной системе мироздания, а материальные тела способны создавать только материальные системы космоса, то Бог поручил высшей материальной системе создать для него форму человека, для его физического мира. Чем отличается его материальный мир и в частности Земля от их материального мира? Ведь можно было взять уже готовую форму и использовать ее для нашего мира. Но это было невозможно по той причине, что существует уровень развития материи, задающий ее энергетические показатели, характеристики и свойства самой материи. На что способна материя одного уровня, не способна материя другого уровня. Поэтому невозможно свойства высшей материи привнести в низшую материю. Уровень материи соответствует конкретному диапазону энергий, через который проходит ее развитие, а значит, соответствует определенным его мощностным характеристикам. Энергетические показатели уровня материи задают ее свойства, и та материя, которая может существовать на одном уровне, не сможет пребывать на другом уровне. Исключения составляют смежные уровни. Она будет или уничтожена более мощным энергопотенциалом другого мира, или уничтожит его сама своим большим потенциалом, в зависимости от соотношения величин энергопотенциалов их материй. Поэтому форму человека необходимо было разработать на тот энергопотенциал материи земного мира, которая существовала на тот момент времени, до исторического существа. Человека создавали две системы. Материальное создавало физическое тело, а духовное – душу, отдельно друг от друга. Воссоединение их, тела и души, произошло позднее. Первые формы человека рассчитывались на работу с энергиями очень низкого диапазона, поэтому и сама форма имела грубый вид. Первобытный человек выглядел неэстетично, и движения его были примитивны. Первичная душа в сочетании с первичной формой создали первого человека, не способного к мышлению и не обладающего чувствами. Сначала высшие сделали душу, не наделив ее никакими качествами, и вселили в первичную форму. Это были человекоподобные существа, которые общались на материальном уровне. Они употребляли в пищу готовые плоды, растущие на земле, питались другими существами, но при этом душа, не имея серьезной программы развития, прогрессировала не в тех качествах, которые были желательны высшим, и которые со временем могли привести человека к исчезновению. Поэтому далее последовали эксперименты материальной системы по усовершенствованию конструкции внешней формы. Была создана биологическая структура, наделенная чувствами. Благодаря чувствам человек мог общаться, получать и отдавать информацию и производить обмен энергией с внешним миром. Так развитие души шло медленно, но качественно. Кроме того, форма человека должна была воспроизводить себе подобные формы, то есть должна была размножаться. Материальные оболочки стали давать программы, которые помогали направлять человека в развитии. Так прогрессирование души шло медленно, но надежно. Конечно, материальная форма могла бы существовать и без души за счет наличия одной программы, воссоединенной с ней. Но в этом случае получился бы только биологический робот. Он тоже смог бы двигаться, переформировываться через размножение в другие тела, но тогда бы духовная система не получила для себя нужные ей энергетические формы, то есть души. Поэтому первые экземпляры человека внедрялись в земной мир, опробовывались, выявлялись их недостатки и шло дальнейшее их совершенствование. Не природа решала, в каком направлении повести человека, а высшие творцы в соответствии с замыслами Бога и его целями. Рассмотрим подробнее, как шла реорганизация первых форм. Первые люди Земли – неандертальцы. Современный человек назвал своего первобытного предка неандертальцем. Ископаемые останки их до сих пор несут определенную информацию, которую люди пятой расы не расшифровали, хотя эти существа были найдены земными учеными. Давно, когда откопали первое человекоподобное существо, людьми были получены множественные ожоги по незнанию и неведению. Неандертальцев было так мало, что нераскопанным остался только один экземпляр. Если его найдут, он откроет человечеству восьмую тайну бытия. Раньше таких тайн было 7. Теперь добавится еще одна, восьмая. Люди должны расшифровать эту информацию. Много тайн в Великой книге бытия. И это одна из них. Неандертальцы – это первые пробные формы, созданные материальной системой. Но в них заложена определенная загадка, которую человек еще может разгадать. Но где и как создавались физические формы? В лаборатории первых биороботов. Человека создавали двойственно. Духовная система, находящаяся непосредственно под руководством нашего Бога, создавала душу в лабораториях высших миров, а материальная система создавала физическую оболочку для нее. Обе системы находятся в разных мирах, но для осуществления замыслов Бога они объединили свои усилия. Созданием физических оболочек по заданию Бога занималась высшая материальная система, прошедшая значительный эволюционный путь развития и имевшая большой опыт и знания в данной области. Эта система создала не только человека, но и все существующие на Земле физические формы. Сама она делится на подсистемы, обладающие разной специализацией. С другими высшими иерархами, вроде нашего Бога, она заключает контракты на выполнение определенных работ, и в частности работ по созданию материальных форм. Данная система, создавая живых существ, экспериментировала не на Земле, а на специальной небольшой планете в другой галактике. Человек в том виде, в котором мы его знаем сейчас, получился не сразу, так как его материя должна была соответствовать низкому уровню развития, его диапазону энергии. А материя высшей материальной системы, то есть самих создателей, находилась в другом диапазоне энергии, более высоком. Поэтому обладала другими свойствами, которые не могли использоваться в земном мире. Высшие не могли создавать формы из своей высокой материи для низкого мира. Эти формы стали бы сжигать все вокруг и в итоге разрушили бы все окружающее. То есть форма должна была соответствовать по своим энергетическим показателям материи того мира, для которого она создавалась. В этом состояла основная трудность формирования биологической материи. Требовались изыскания, разработки, расчеты. Планета-лаборатория имела два города, в которых жили созданные биороботы и наблюдались создателями. Биороботы были однополыми и очень некрасивыми. Голова не имела волос, ее украшали только два круглых глаза, без век. Сначала глаза не закрывались, веки придумали позднее. Волосы на голове были разработаны тоже много позднее и воссоединили в себе эстетику вида с рядом функций. В частности, они стали служить антеннами, помогая осуществлять связь человека с тонким миром. В первоначальном варианте отсутствовали даже нос, рот, уши, так как еще не было решено, в какой конкретно среде они будут жить. То есть не было известно, на какие ее параметры следует рассчитывать, какие функции следует вводить, и не было определено их бытие. Требовались дальнейшие уточнения. Руки, ноги создавались отдельно, и разрабатывался механизм их действий отдельно от туловища. На экспериментальной планете обитали уроды. Это было страшное население, так как не сразу были определены нужные пропорции частей тела, их соразмерность. К тому же, отрабатывалась и функция их внутренних органов, а они выдавали на первых порах тоже несоразмерные объемы. Один орган стремился занять всю внутреннюю часть туловища и часто выходил наружу, нарушая целостность внешней оболочки. Так что к соразмерности органов пришли через долгие эксперименты, загоняя их постепенно в рамки задаваемой им программы. Эти первые люди, биороботы, ничего не чувствовали, то есть нервная система у них отсутствовала. Они делали все строго по программе и еще не были разделены на два пола. Это как раз были те первые экземпляры, которые затем были внедрены в земной мир для апробирования в единичных экземплярах. Но данные биороботы не удовлетворяли материальную систему, так как не давали тех результатов, которые требовались Богу. Они очень плохо прогрессировали и на тот момент не были еще способны к размножению. Внешние оболочки приходилось постоянно воспроизводить из биомассы самой системы, что было экономически невыгодно и трудоемко. Это породило идею заставить материальные оболочки саморазмножаться, что в свою очередь привело к идее разделить биороботов на два пола – мужчину и женщину. Так появился Адам, а Ева была создана не из его ребра, а из той же самой биомассы, что и он, но после него. Отсюда возникла легенда о создании ее из ребра Адама, как вторичной форме. Их вместе с рядом сопутствующих животных привезли на Землю на космическом корабле. Сами создатели в своем мире дали им другие имена. Но когда они появились на Земле спустя тысячи лет, люди дали первым экземплярам свои названия. Однако, до того, как первые мужчина и женщина стали взаимодействовать как противоположный пол, пришлось проработать систему их чувств и эмоций, связи и функций. Эксперименты проходили за экспериментами. За роботами наблюдали, корректировали их конструкции. Прошло очень много времени и было поставлено множество всевозможных опытов, прежде чем в лаборатории родился первый человек-ребенок, как живая биологическая структура, способная к самовоспроизводству. То есть биоробот смог через свой организм воспроизвести точно такую же, как и он сам, маленькую копию. Это было огромным достижением высших творцов. Внешняя оболочка теперь уже взяла на себя обязанность по производству таких же оболочек. А это, надо заметить, не пустой шарик, а сложная конструкция с системой органов. Но для этого ее наделяли специальной программой. Материальная система добилась того, чтобы физическая форма сама научилась воспроизводить подобные себе тела в совокупности их множественных функций, что было особенно ценным. Но чтобы данный механизм самовоспроизводства работал бесперебойно, пришлось разрабатывать генетику, генетический код, моделировать ДНК. А так как ранее бесполых роботов для Земли разделили на мужской и женский пол, то потребовалось разделить гормоны, линию поведения, а это давало разную психику и способствовало ускорению прогрессирования. Также введение в их организацию чувств и эмоций способствовало совершенствованию души. Все это создавалось искусственно, а не само по себе, как привык считать человек. Уже только эти мимолетные штрихи позволяют судить о той грандиозной работе, которая была проделана высшими разработчиками форм. Конструкция человека продолжала совершенствоваться не только функционально, но и эстетически. Продолжали оттачиваться линии рта, носа, части лица, уши. Рот, например, сначала имел форму простой щели, а потом появились губы. У век глаз появились ресницы, над глазами брови. Они стали нести помимо основных функций, связанных с защитой от негативных внешних факторов, дополнительные функции. Например, глаза, помимо восприятия внешнего мира, помогали ориентироваться в пространстве, а также были связаны с органами тела, подпитывая их через себя солнечной энергией. Также они были связаны с тонкими оболочками, и на основе работы чувств через них происходили выплески энергии из астрального энерготела. Нос, помимо того, что ведал дыханием и поступлением кислорода в организм, имел сложнейшее устройство для анализа запахов, а также регулировал потоки положительной и отрицательной энергии праны, поступающей в организм вместе с воздухом. Шло постепенное улучшение конструкции физической оболочки от цивилизации к цивилизации. Но ее совершенствование было связано с изменением функций, которые они несли. С развитием менялась сама Земля, ее энергетика, а это требовало внесения коррективов функций форм, что вызывало изменения в их построении, в качестве биоматерии. Поэтому эксперименты продолжались. Пробовали создавать человека-рыбу, русалки, человека-зверя, кентавр, сфинкс, человека-птицу, феникс и так далее. Все было связано с переработкой ими энергий определенных типов, снесением разных функций для Земли и иерархических систем. Они создавались на планете-лаборатории и привозились на летательных кораблях на Землю для изучения их работы в естественных условиях существования. Так что все, что дошло до нас в мифах и легендах, существовало в доисторические времена совершенно реально. Разнообразие форм в то же время свидетельствует об интеллектуальном могуществе материальной системы, так плодотворно работающей над созданием новых видов живых существ. Для Земли работала одна система, для других планет Вселенной – другие. То есть такие высокоразвитые сообщества в космосе не единичны. Например, один из иерархов сообщил нам по созданию внешней формы живых существ следующее. Позвоночные образцы явили собой начало новой эволюционной ветви, называемой отрядами позвоночных, которые наилучшим способом отобразили собой все виды космических эквивалентов, собранных в единое целое. Это целое особенно отличается своей направленностью в психологическом и эволюционном плане. Данное означает, что тот или иной вид позвоночных имеет общую направленность жизни. Постижение себя надо начинать от физического тела и дальше идти к тонким телам. Хотя качества последних и притупляются, но независимо от этого, каждая оболочка имеет колоссальный выход в пространство. А это значит, любое энерготело имеет собственный выход или путь в свой параллельный мир. Любое энерготело способно отдавать энергию выше, благодаря наличию данного выхода. Зная, как пользоваться своими оболочками, человек мог бы свободно жить и осязать сразу все 7 миров, находящихся на Земле. Наличие параллельных миров говорит о множественности планов жизни, даже на нашей планете. Осязать все миры сразу человек еще не научился, хотя некоторые пробовали выходить в один или два мира. Человек пытался их освоить, но не пускало то, что называется материей. Оказалось, существует очень большая зависимость души от физической материи и очень большая зависимость от обличья. Эти две вещи никогда не дадут человеку свободно путешествовать в параллельных планах, ибо сначала совершается выход только в подпространство. Связь с физическим телом не позволит идти дальше, поэтому истинный мир, в который он вышел, будет сокрыт от познания. Но работая над собой, человек может достичь большего. Нам же подобное построение удобно для наших целей. Благодаря определенной настройке все тела можно соединять вместе и одновременно сохранять их обособленность. Подобное свойство дает нам возможность получать от человека, от каждого его энерготела, свой вид энергии, переработанный в более грубую форму, чем та, которая была спущена нами. Поэтому прежде чем попасть в энергосборники, эти энергии проходят чистку, а оттуда уже мы берем их на построение новых форм. О каком отряде позвоночных говорит в данном случае иерарх и почему выделяет их в отдельный особый вид? Оказывается, отряд позвоночных относится не только к Земле, но и ко всей нашей физической вселенной. В ней много всевозможных форм жизни, многие из которых имеют или аморфное, или твердое состояние, или нечто, напоминающее для человека газовые состояния. Форм жизни очень много, и таких, о которых человек не имеет представления. Но для материального плана создание позвоночных форм имело особое значение. Твердый остов в виде костей помог разработать особые виды перемещения в материальной среде. Ходьба, плавание, полеты птиц. Создать разнообразие самих форм и не только на нашей планете, но и на других материальных планетах. То есть в космосе отряд позвоночных выделился в особую ветвь развития. И даже многие виды инопланетян тоже относятся к позвоночным, хотя по внешнему виду они продолжают отличаться от человека. Но общая идея построения сохраняется и позволяет объединять многих существ в единую материальную форму, делящуюся по уровням развития. Например, в сравниваемых трех видах формы расположатся в следующем порядке. Материя формы животного относится к низкому уровню, материя человека к среднему, и инопланетян, прилетающих к нам, к высокому уровню.